«Весьма впечатляет», — проворчал Бибелев, когда экран голопроектора погас. Адмирал вместе со мной пересмотрел запись наиболее интересных фрагментов боя и вроде бы остался доволен. Смотрится жутковато, откровенно говоря. Мы пока сами не осознаем, какие серьезные игрушки заполучили в руки и чем придется за них расплачиваться. По оценкам Птолемея, общая огневая мощь единственного такого соединения троекратно превосходит силы ударного авианосца с кораблями сопровождения. В ближайшие несколько месяцев сообщество искусственных разумов обещает реконструировать еще 4 крейсера подобного класса. И этой эскадры хватит, чтобы держать под контролем околоземное пространство и район Гермеса. Корабли будут защищены от воздействия Вольфа-360 не хуже, чем рейдеры многоуважаемого Бориса Валентиновича. «Придется извиниться перед удавом», — хмыкнул я. Корсары капитана Ярцева в азарте сожгли его наблюдательный зонд. Был приказ уничтожать любые искусственные объекты, вот и... «Варвары!» — фыркнул Бибелев. «Удав исправил вашу ошибку. Новый автоматический модуль был заброшен в систему 36-й Змееносца уже через час после триумфального отбытия Измаила к Сириусу. Оставлять этот район без надзора мы не имеем права. Мало ли что!» «Адмирал не ошибся. Мы вернулись в Солнечную систему только через 2 суток, прыгнув через Эпсилон Индейца и LHS-11 к Кальфе Большого Пса, где старательно делали вид, что занимаемся проверкой всех узлов корабля, недавно вышедшего из ремонта. Измаил висел на орбите Афродиты на глазах у европейцев и американцев. Транспортный челнок запросил у наших колонистов продовольственный резерв и отправил грузовой челнок на планету. Ничего особенного. Сельское хозяйство на Афродите тоже является приоритетной отраслью экономики. Только в отличие от Гермеса, там хорошо развита перерабатывающая промышленность. Большинство рационов для дальнего флота и армии изготавливаются в колонии Киржач-4. Внешне Измаил ничем не отличался от десятков других кораблей подобного класса, производимых земными судостроительными корпорациями. Созданные Птолемеем генераторы защитных полей были вырублены, новейшие орудия укрыты за щитками дюз, а истребители спрятали в трюм на техническую палубу. Все знают, что легкие крейсера могут нести не больше десятка малых кораблей, а у нас их было аж 54. Птолемей сэкономил полезную площадь для размещения дополнительных челноков благодаря более компактным реакторам и двигателям, установленным во время модернизации корабля. Любой сторонний наблюдатель, взглянув на Измаил со стороны, разницы между ним и однотипными кораблями не заметит. И уж точно не сможет предположить, что этот небольшой крейсер способен за полчаса расправиться с флотилией из 42 единиц, 12 из которых являлись боевыми кораблями среднего тоннажа. Интерес со стороны американцев мы почувствовали на следующие сутки после прибытия в систему Сириуса. В близком радиусе появилось разведывательно-военное судно «АВАКС-770» из состава базировавшегося на Афродите полка ВКС Соединенных Штатов. Потом вдруг пришел запрос из Центра транспортного контроля о точном маршруте следования. Искусственный разум переслал в ЦТК нашу легенду с посекундной раскладкой полета Измаила от Солнечной системы. Подделка блестящая. Придраться невозможно. Корабль-разведчик ощупал нас лучами всех возможных сканеров, что международными правилами не запрещалось. На опасное расстояние он не приближался и действовал вполне корректно. На Земле тем временем началась незаметная для большинства, но бросающаяся в глаза любым маломальски компетентным спецслужбам мышиная возня. Президент Джеральд Макград почему-то отложил визит в Мексику. Орбитальную станцию Gateway перевели в закрытый режим, якобы по техническим причинам. Министерство обороны внезапно объявило о том, что одна из эскадр КС направляется в учебный поход без всякой предварительной подготовки. Громоздкая бюрократия великой державы сделала свое полезное дело. Американские суда оказались в районе ЛВ-3342 только по прошествии 6 часов с нашего исчезновения. Что они там обнаружили, можно не рассказывать. Тишину, пустоту и следы внушительного погрома. Не выжил никто. Отечественная внешняя разведка тоже не дремала. Бибереву настоятельно требовалось выяснить, Что стало известно штатовскому руководству? Какие выдвигаются версии и с какими последствиями мы можем столкнуться? Разрабатывались два сценария. На случай визгливой истерики со стороны Вашингтона готовилась тяжелая артиллерия из политиков и экспертов, призванных доказать, что Измаил уничтожил пиратское гнездо. Если же будет царить благостная тишина, придется сделать все, чтобы не рассекретить нашу опасную новинку в виде суперкрейсера, имеющего возможность наносить сокрушительные удары по многократно превосходящему численностью противнику. Примерно 24 часа правительство и военные США пребывали в состоянии полного обалдения, сравнимого с каталепсией. Вполне могу понять их чувства. Тщательно засекреченная колония в никому неизвестной ветви лабиринта превратилась в пар, и с точки зрения обычной логики, там должно было пребывать как минимум авианосное соединение. Иначе не объяснишь слишком тяжелые потери. Тем не менее, военные флота других сверхдержав оставались в точках постоянной дислокации. Повышение уровня готовности сил потенциального противника не отмечалось. Корабли находились на обычном боевом дежурстве. У русских, китайцев, немцев или японцев сейчас нет никаких заслуживающих внимания сил за пределами Солнечной системы. Воевать там не с кем, а транспортные суда вооружены лишь средствами защиты от опасных естественных объектов и не могут вести масштабные боевые действия. Четыре миноносца сопровождают караван системы Вольф-360, но по данным ЦТК они остаются на орбите Гермеса. Легкий русский крейсер отправился на ходовые испытания на границу обитаемого радиуса. Китай проводит маневры в районе своей базы у звезды Люйтена, однако в эту систему переведены лишь 7 небольших кораблей. Так что же это было? Кто посмел? А самое главное, как это было сделано? «Надо воздать хвалу косности человеческого мышления», с меланхоличной улыбкой сказал Бибери. «И вспомнить о том, что самый правильный ответ, чаще всего самый простой. Они твердо убеждены в двух аксиомах. Первое. Для атаки на многочисленный флот требуется примерно равное или большее количество судов. Ясно, что скромный Измаил априори не может быть причиной столь чудовищного поражения. Единственная приемлемая версия наверняка прозвучит так. Эти хитрожопые русские тоже устроили где-то секретную колонию, понастроили тьму тьмущую боевых кораблей и в свете предстоящих событий начали постепенно громить конкурентов. Не смешно, друг мой. Аксиома вторая. Инопланетян не бывает. Вообще. Значит, напал кто-то из своих. Таким образом, возвращаемся к пункту первому и начинаем поиски в данном направлении. Милости просим в страну чудес. И я широко развел руками. Пусть ищут. Все произошло слишком быстро. Опознать Измаил они не могли. Камуфляжный экран обвел вокруг пальца все системы обнаружения и идентификации. Визуальный контакт был непродолжительным. А передающие устройства Планка на планете мы ликвидировали. Почти мгновенно. В первые секунды атаки. Американцы едва успели подать сигнал о нападении на Землю. Они промолчали, как и ожидалось, после короткой паузы сказал Бигри. О случившемся извещены только высшие чины правительства и военного ведомства. По дипломатическим каналам и в средствах массовой информации ни звука, ни намека. Разозлились они, конечно, преизрядно и будут готовить ответную акцию. Кого же сделают козлом отпущения? Понятия не имею. Может, арабов. А может, нас, союзниками. У американцев на руках никаких свидетельств, только догадки и подозрения. Понятно одно. Потеряна великолепно оборудованная крупная база. Колоссальные запасы продовольствия, которые они свозили туда долгие годы. Химическое и металлургическое производство. В пятом департаменте уже начали работать с информацией, добытой бородинцами. И взялись за пленных. Что говорят? Много забавного. Подробный отчет появится не раньше, чем на следующей неделе. Самое важное. Правительство штатов плохо разбирается в обстановке. Одна из секретных директив приписывает руководителям всех колоний и исследовательских центров за пределами Земли удвоить бдительность и немедленно докладывать о любых аномалиях и странностях, Они понимают, что нам известно нечто экстраординарное, и что мы держим эти сведения в глубокой тайне. Так что же происходит? О чем таком важном знают русские и ребята из Тегерана? Почему они засуетились и начали канитель с никому не нужным Гермесом? Миша, ну-ка представь, что тебя выбрали президентом Соединенных Штатов. Да запросто, усмехнулся я, зажег сигарету, закинул ноги на стол его высокопревосходительства и стряхнул пепел на папку с бумагами. Мистер Биберев, скажите вашим сотрудникам, чтобы принесли гамбургеры и колу, а ваша секретарша пусть зайдет ко мне вечером в комнату отдыха, иначе уволю. Перетопчешься, отмахнулся адмирал. Так вот, мистер президент, мы знаем, что русские знают то, чего не знаем мы. Ну и лексика у вас. Хорошо, продолжайте. Что нам делать, сэр? Неужели разведывательное управление расформировано? Весь состав АНБ отправлен в отпуск? Нет, сэр. Эти учреждения работают в поте лица, но выйти на след пока не могут. Мало того, вчера какие-то неизвестные экстремисты уничтожили объект Мадагаскар. Он что, действительно так назывался? Фыркнул я. Да. Миша, возьми наконец-то пепельницу. Терпеть не могу грязь на столе. Ваш президент лучше знает, что и как делать, проворчал я, наклоняясь за пепельницей. Говорите, у нас проблемы с Мадагаскаром? Глубокие проблемы, сэр. Помните, что случилось с Перл-Харбор? Это такая страна в Европе? Прекрати валять дурака. На нас напали, сэр. Это не могли быть русские, их союзники или другие державы. Во-первых, никто, кроме нас, о Мадагаскаре не знал, и отыскать туда дорогу крайне затруднительно. Во-вторых, враг оказался очень силен. В-третьих, русские ведут какие-то странные приготовления и очень заинтересовались Гермесом. Вопрос, как связать эти три пункта? Напрягите мозги, мистер президент. Ведь нам придется спасать весь этот чертов мир под вашим мудрым руководством. Испугались нападения извне, немедленно отозвался я. К Земле приближается армада инопланетных кораблей. Цивилизация разумных кактусов-убийц решила поработить человечество, и мы все умрем. Сэр, вы в своем уме? За три столетия космической эры не найдено никаких подтверждений существования чужого разума. Но допустить его наличие во Вселенной можно? Вполне. Очень хорошо. Еще какие-нибудь соображения? Конкуренты осведомлены о некоем возможном катаклизме огромного масштаба и хотят эвакуироваться. Или они решили активно бороться с перенаселением, открыв программу широкой колонизации других планет и расширения своих империй. Хотят совершить резкий прорыв в этой области. Или нашли в дальнем космосе нечто такое, что требует солидных технологических и людских ресурсов. Залежи неких чудесных минералов, к примеру. Наконец им просто попала вожжа под хвост. Пассионарный толчок, как говорят эти русские. Пять объяснений, и каждое достаточно правдоподобно, пожал плечами Билли. Но на главный вопрос вы, сэр, не ответили. Что теперь делать? Искать, тщательно, вдумчиво, сосредоточенно, отрабатывать любые версии. Затем усилить оборону всех стратегических объектов. Напали один раз, нападут и во второй. Смотреть в четыре глаза и слушать в шесть ушей. Надавить на Тегеран. Они могут расколоться и внятно объяснить, что происходит. Принимается, мистер президент. Тогда идите работать. И не забудьте про мои гамбургеры с секретаршей. Биберев помолчал, глядя в одну точку над моей головой, поставил локти на стол и соединил кончики пальцев. «Миша, а ведь дело обстоит куда серьезнее», — тихо произнес адмирал. «Мы совершенно зря подозревали халифат в том, что они раскрыли секрет нейтронной звезды американцам. Прежде всего, арабы будут искать выгоду и используют всю восточную хитрость и изощренность. Чем больше удастся выторговать, тем лучше. Кое-какие крохи информации Тегеран штатовцам подбросил, это несомненно. так, несколько мутных намеков. Мол, грядут события, а Россия и Германия зашебуршились неспроста. «Тогда надо постараться перекупить халифат», — предложил я. «С точки зрения международной и межрасовой психологии, мы для них гораздо ближе. Жили рядом тысячелетиями, да и менталитет резко отличается от заокеанского. Любой американец, оказавшись в чужом окружении, немедленно начинает строить вокруг себя Америку, благодаря непреодолимой уверенности, что все должны жить так, как они, в соответствии с установленным стандартом. Европейцы и азиаты пытаются соседей понимать и уважать, а не наводить свои порядки. Поторгуемся, предложим более выгодные условия. В любом случае, Исламский Союз не перестанет раздавать авансы всем заинтересованным сторонам. Нельзя не принимать во внимание особенности их политики. Впрочем, трудности с халифатом или штатами теперь отходят на второй план. С делами земными мы худо-бедно разберемся. Меня обескураживают новости с Гермеса. Что ни день, то неожиданность. Вениамин Борисович не дает расслабиться? Я улыбнулся, зная беспокойный характер Гильгофа. Нашел что-то важное. Доктор обнаружил интересную физическую аномалию, приведшую в восторг высоколобых мужей из Калуги-9. Но честь открытия, переворачивающего наши взгляды на мир, принадлежит Лолите. Удав отправил в систему Вольф-360 обожаемую наследницу. Сам знаешь, девица она настырная и обладающая изрядными способностями. Пускай и не без авантюрной жилки. Надо думать, папаша оснастил Лолиту по высшему разряду. На развлечения для дочери он денег не жалеет. Еще бы. Корабль типа «Маршал», великолепно подготовленный экипаж, в составе несколько серьезных ученых, давно работающих на удава. Старик решил всерьез взяться за гермесские дороги. Никто не сомневался, что они могут вывести нас на чужаков и прояснить ситуацию с Гермесом. Стоит человечеству рассчитывать на эту планету или нет? Неужели прояснили? Этот вопрос пока не разрешен. Зато Лолита Борисовна ошарашила нас страшненькой новостью. Мало того, что наш рукав Млечного Пути обитаем, так неведомые соседи вдобавок умеют воевать. Причем воевать на уничтожение. Посмотришь запись? Вы еще спрашиваете? В работе, которую мы с Роджером Пенроузом выполнили в период с 1965 по 1970 год, было показано, что согласно общей теории относительности, в черной дыре должна быть сингулярность, в которой плотность и кривизна пространства времени бесконечны. Ситуация напоминает большой взрыв в момент начала отсчета времени. С той только разницей, что это означало бы конец времени для астронавта и для коллапсирующего тела. В этой сингулярной точке нарушались бы законы науки, а мы потеряли бы способность предсказывать будущее. Но эта потеря не коснулась бы ни одного наблюдателя, находящегося вне черной дыры, потому что до него не дошел бы ни световой, ни какой-нибудь другой сигнал, вышедший из сингулярности. Под влиянием этого удивительного факта Роджер Пенроуз выдвинул гипотезу космической цензуры, которую можно сформулировать так. Бог не терпит голой сингулярности. Другими словами, сингулярности, возникшие в результате гравитационного коллапса, появляются лишь в местах вроде черных дыр, где горизонт событий надежно укрывает их от взглядов извне. Строго говоря, это гипотеза слабой космической цензуры, как ее и называют сейчас. Благодаря ей наблюдатели, находящиеся за пределами черной дыры, защищены от последствий того, что в сингулярности теряется способность предсказывать будущее. Но эта гипотеза ничего не дает для спасения несчастного астронавта, упавшего в черную дыру. Существуют некоторые решения уравнений общей теории относительности, которые позволяют астронавту увидеть голую сингулярность. Он может увернуться от сингулярности и, пролетев через кротовую нору, выйти в другой области Вселенной. Такой вариант предоставил бы широкие возможности для путешествия в пространстве и времени. Но, к сожалению, все эти решения, по-видимому, сильно нестабильны. Малейшее возмущение, например, в присутствии астронавта, могло бы так изменить решение, что астронавт не увидел бы сингулярность до самого столкновения с ней, когда его существованию пришел бы конец. Другими словами, сингулярность находилась бы всегда в его будущем и никогда в прошлом. Сильная формулировка гипотезы космической цензуры такова: сингулярности реалистического решения должны быть всегда либо целиком в будущем, как в случае гравитационного коллапса, либо целиком в прошлом, как в случае большого взрыва. Очень хочется надеяться, что гипотеза космической цензуры выполняется в той или иной формулировке, потому что иначе вблизи голых сингулярностей имелась бы возможность попадать в прошлое. Это было бы прекрасно для писателей-фантастов, но означало бы, что никогда нельзя быть уверенным в своей безопасности. Кто-то может войти в прошлое и лишить жизни кого-нибудь из ваших родителей еще до того, как они успели дать вам жизнь. Стивен Хокинг. Теория черных дыр. Вторая половина 20 века.